Спаситель и святой Петр. Это было в то время, когда Спаситель и святой Петр только что взошли в рай после долгих лет печальных странствий по земле и бесчисленных страданий. Нетрудно понять, как рад был святой Петр. Слишком велика была разница, пребывать ли здесь, на райской горе, и взирать отсюда на мир Божий, или, как прежде, бродить нищим от двери к двери. Прохаживаться по чудесным садам рая было совсем не то, что странствовать по земле и не иметь уверенности, найдется ли в бурную погоду приют под кровлей, или же придется тащиться темной холодной ночью по открытой дороге. Можно себе представить радость святого Петра, когда он после таких тяжких испытаний очутился, наконец, там, куда стремился. Ведь он далеко не всегда мог быть уверен, что все кончится хорошо. Нередко святого Петра мучили сомнения и беспокойство. Как слабый человек, он не всегда понимал, к чему надо было им вести такое тяжкое существование, когда Господь наш и Спаситель — Владыка мира. И теперь, наконец, ожидания сбылись. Никогда уже не придется томиться тоской. Отныне вечная радость и блаженство. С улыбкой вспоминал теперь святой Петр о тех унижениях и страданиях, которые пришлось претерпеть им со Спасителем. И среди других воспоминаний перед святым Петром вставал один печальный день, когда, казалось, страдания превысили силы апостола. Спаситель предложил святому Петру отправиться вместе на высокую гору, не говоря ему, что им там предстоит. Они миновали города, лежавшие у подножья горы, миновали замки, расположенные выше на горах, прошли мимо селений, мимо хижины пастуха и скоро оставили позади себя лачугу последнего дровосека. Наконец поднялись они до совершенно обнаженной, без зелени, без деревца, вершины горы. Здесь была только хижина какого-то отшельника, поселившегося тут, чтобы было кому прийти на помощь заблудившимся путникам. Отсюда они пошли уже по снежным равнинам, где в зимней спячке спали животные, и достигли нагромождений ледников, куда едва ли могла добраться альпийская коза. Там, на самом верху, Спаситель увидел птичку с красной грудкой, которая лежала замерзшей на льду, и он поднял маленькую малиновку и спрятал ее. И святой Петр вспомнил теперь в раю, что ему хотелось тогда узнать, утолят ли они голод этой птичкой. Долго они шли по скользким ледникам, и святому Петру казалось, что он никогда не подходил так близко, как теперь, к царству смерти. Ледяное дыхание ветра и мертвенно-неподвижный туман царили здесь над всем, и жизнь замерла тут навеки. А между тем они едва дошли еще до половины горы. Тут апостол Петр стал просить Спасителя вернуться. «Еще не настало время, — ответил Спаситель, — ибо я хочу показать тебе нечто такое, что даст тебе мужество переносить всякие лишения». И в облаках, пронизывающего убийственным холодом тумана, двинулись они дальше и шли до тех пор, пока не встала перед ними высокая отвесная стена, преградившая путь. «Эта стена, — сказал Спаситель святому Петру, — идет вокруг всей дороги, и ты нигде не сможешь переступить через нее. И ни одному человеку не дано видеть то, что лежит за ней, ибо место это есть преддверие рая, и там за стеной усопшие праведники». Святой Петр не мог удержаться от выражения недоверия на лице. «Там внутри, — продолжал Спаситель, — нет тьмы и холода, как здесь, там зеленеет лето, и ярко сияют солнце и звезды. Но святой Петр не в силах был этому верить. Тогда Спаситель достал маленькую птичку, которую нашел раньше на ледяной равнине, размахнулся и перебросил ее через стену, так что птичка упала по ту сторону. И тотчас святой Петр услыхал торжествующее радостное пение и с изумлением узнал голос Малиновки. Тогда он обернулся к Спасителю и сказал: «Вернемся снова на землю, и пусть претерпим мы все, что должно претерпеть. Ибо я вижу теперь, что ты был прав, учитель, говоря, что есть место, где жизнь побеждает смерть». И они спустились с горы и снова начали свои странствия. Затем долгие годы святой Петр не видел ничего из царства рая, но продолжал только кочевать и мечтать о стране, лежащей за великой стеной. И вот теперь, наконец, он уже здесь, за стеной, и не должен уже томиться по ней, но может целые дни черпать полной чашей радость из вечных, неиссякающих ее источников. Но прошли 14 дней со времени пребывания святого Петра в раю, как явился ангел к восседавшему на троне Господу, 7 раз поклонился и поведал, что у святого Петра, видимо, тяжкое горе. Он не хочет ни есть, ни пить, глаза его красны, как будто он уже много ночей не спал. Услышав это, Спаситель поднялся и пошел навестить святого Петра. Он нашел его на самой отдаленной окраине рая. Святой Петр лежал на земле и казался настолько измученным, что не в силах был держаться на ногах. Он разорвал на себе одежду, а голову посыпал пеплом. Увидев святого Петра таким печальным, Спаситель опустился около него на землю и заговорил так, как говаривал с ним во времена их печальных странствий по земле. — Что печалит тебя так глубоко, святой Петр? — спросил Спаситель. Но страдание так подавляло святого Петра, что он не в силах был ничего ответить. — Что печалит тебя так? — снова спросил Спаситель. Когда Спаситель повторил свой вопрос, святой Петр снял с головы свою золотую корону и бросил ее к ногам Спасителя, как бы желая сказать этим, что не может больше иметь никакой доли в его славе и величии. Но Господь наш хорошо знал, что только отчаяние не позволяет святому Петру понять, что он делает, и он не проявил никакого гнева. «Ты должен, наконец, сказать мне, что мучает тебя», — сказал он ему так же кротко, как и раньше, и с еще большей любовью в голосе. Тут святой Петр вскочил, и Спаситель увидел, что он не только печален, но и гневен. «Я хочу просить избавить меня от служения тебе», — сказал святой Петр. «Я не могу ни одного дня больше оставаться в раю». Но Спаситель попытался сдержать его горячность, что и раньше нередко приходилось делать, когда святой Петр выходил из себя. «Я, конечно, не хочу препятствовать тебе уйти, но ты все же должен раньше сказать мне, что тебе здесь не нравится. Скажу тебе, что я ждал для себя лучшей награды, когда мы оба жили внизу на земле и терпели всякое горе», — сказал святой Петр. Спаситель видел, что душа святого Петра полна горечи, и не сердился на него. — Говорю тебе, — сказал он, — что ты волен идти, куда хочешь, если ты только скажешь мне, что тебя печалит. Теперь только святой Петр рассказал, почему он чувствует себя несчастным. — У меня была старушка-мать, и несколько дней тому назад она умерла. «Теперь я знаю, что мучает тебя, — сказал Спаситель. — Ты страдаешь от того, что мать твоя не с тобой в раю?» «Да, потому, — ответил святой Петр, — его охватила такая печаль, что он начал рыдать. Я думаю, что все же заслужил, чтобы она получила право быть здесь со мной, — промолвил он. Но когда Спаситель узнал причину скорби святого Петра, то и он опечалился, ибо мать святого Петра была не из тех, кому легко можно было войти в Царство Небесное. Никогда не думала она ни о чем другом, кроме наживы, и бедным, стучавшим в ее дверь, она за всю жизнь не подала ни одного гроша, ни одной корки хлеба. Спаситель хорошо знал, что святой Петр не согласится, конечно, с тем, что мать из-за своей алчности утратила право на блаженство рая. «Святой Петр, — спросил он, — откуда знаешь ты, что мать твоя чувствовала бы себя счастливой у нас?» «Да, ты говоришь это мне для того, чтобы тебе было легче отвергнуть мою просьбу. Кто же будет плохо чувствовать себя в раю?» «Кто не радуется чужой радости, тот не может быть счастлив, — ответил Спаситель. «В таком случае тут есть еще и другие, кроме моей матери, которым не место здесь, — сказал святой Петр». Спаситель увидел, что святой Петр этим намекает на него самого. И он был глубоко опечален тем, что святой Петр в своем горе перестал понимать, что он говорит. Спаситель постоял немного, ожидая, не раскается ли святой Петр и не убедится ли, что мать его не может попасть в рай. Но тот и не думал об этом. Тогда Спаситель позвал ангела и велел ему спуститься в ад и привести оттуда в рай мать святого Петра. «Я хотел бы видеть, как он ее приведет», — сказал апостол. Спаситель взял святого Петра за руку и привел его к скале, отвесно нисходившей вниз. И он показал ему, что стоит только немного нагнуться, чтобы прямо увидеть пропасть ада. Заглянув туда, святой Петр вначале не мог ничего различить, как будто глядел в глубокий колодец. Казалось, внизу разверзлась под ним бездонная черная пропасть. Первое, что он мог случайно разобрать, был ангел уже на пути в бездну. Он видел, как ангел без всякого страха погружался в непроглядную тьму и лишь немного раскрыл крылья, чтобы не слишком быстро спуститься. Когда же глаза святого Петра немного привыкли к темноте, он начал видеть яснее. Прежде всего он понял, что рай расположен как бы кольцом на горе, что кольцо это замыкает собой бездонную пропасть, в глубине которой томятся осужденные в ад грешники. Он видел, как долго спускался ангел, все еще не достигая дна, и святого Петра начал уже пугать этот бесконечный спуск. «Вот если бы он снова вернулся сюда с моей матерью! — воскликнул он. Спаситель взглянул на святого Петра большими, печальными глазами и промолвил: «Нет той тяжести, которую бы мой ангел не мог поднять». Глубина была настолько бесконечна, что ни один солнечный луч туда не проникал. Там царил непроглядный мрак. И только теперь, во время полета ангела, казалось, что внизу появилось немного света, так что святой Петр мог рассмотреть, что делается в пропасти. Там виднелась бесконечная черная отвесная скала. Все дно пропасти было покрыто острыми торчащими камнями, а между ними темнели ямы с черной водой. Ни одной зеленой травки, ни деревца, никаких признаков жизни. И всюду на острых скалах видны были карабкавшиеся по ним грешники. Они перегибались через верхушки скал, куда взобрались в надежде выкарабкаться из бездны, и когда убеждались, что им нет выхода, оставались там наверху окаменелые в своем отчаянии. Святой Петр видел, что одни из них сидят или лежат, протянув руки в вечной тоске, устремив взоры остановившихся глаз. Другие закрыли лицо руками, как бы для того, чтобы не видеть окружающий их безнадежный ужас. Все они оставались неподвижными, как бы застыли. Некоторые лежали в лужах, не пытаясь выбраться оттуда. Но ужаснее всего было то, что их было так много. Казалось, что все дно бездны — сплошная масса тел и голов. И святого Петра охватило новое беспокойство. «Ты увидишь, что он не найдет ее!» — сказал он Спасителю. Спаситель снова взглянул на святого Петра, как и прежде, печальным взглядом. Он хорошо знал, что святому Петру не следует беспокоиться об ангеле. Но святой Петр все равно думал, что ангелу не сразу удастся найти его мать среди огромной массы грешников. Ангел, раскрыв крылья, носился по дну с места на место, разыскивая мать святого Петра. Но вот один из несчастных грешников заметил ангела в бездне. Быстро вскочил он и протянул руки, крича: «Возьми меня! Возьми меня с собой!» И вдруг внизу проснулась жизнь. Бесчисленные миллионы томившихся в бездне неожиданно вскочили, простерши руки, и молили ангела взять их с собой в блаженный рай. Вопли грешников донеслись до Спасителей святого Петра, и сердца их больно забились, когда они услыхали эти мольбы. Ангел держался высоко над осужденными, но пока он скользил с места на место в поисках матери святого Петра, они толпами гонялись за ним, как будто подхваченные могучей бурей. Наконец ангел увидел ту, которую должен был взять. Он сложил крылья и стрелой спустился вниз. И святой Петр закричал от неудержимой радости, когда увидел, как ангел своим крылом подхватил и поднял наверх его мать. «Да будешь благословен ты, приведший ко мне мою мать!» — воскликнул он. Спаситель, между тем, тихо положил свою руку на плечо святому Петру, как бы предостерегая его от преждевременной радости. Но святой Петр готов был плакать от радости, что мать его спасена, и не мог себе представить, чтобы что-нибудь могло их разлучить. И еще больше усилилась его радость, когда он увидел, что некоторые из осужденных, несмотря на всю быстроту, с какой ангел подхватил мать святого Петра, оказались проворнее его и успели прицепиться к той, которой выпало счастье спастись, повисли на ней и таким образом находились на пути в рай. Около дюжины осужденных повисли на плечах старухи, и святой Петр считал великой честью для своей матери помочь стольким несчастным спастись из вечного ада. Ангел со своей стороны не делал ничего, чтобы помешать им. Казалось, ноша не тяготит его вовсе, и он подымался все выше и выше, и взмахи его крыльев были так легки, словно он нес на небо маленькую пташку. Но вдруг святой Петр увидел, как мать его начала освобождаться от осужденных, прицепившихся к ней. Она делала страшные усилия, отрывая их от себя, и один за другим падали они в ад. Святой Петр мог слышать их мольбы о пощаде, но старуха, видимо, не желала примириться с тем, что кроме нее еще кто-нибудь спасется. Она постепенно освобождалась от несчастных, сбрасывая их одного за другим в ад, и когда они падали, бездна оглашалась их воплями и проклятиями. Тогда святой Петр окликнул мать и стал просить ее быть милосердной, но она продолжала делать по-своему. И он стал замечать, что ангел поднимается все медленнее по мере того, как ноша его становилась легче, и святого Петра охватил такой страх, что ноги его подкосились, и он опустился на колени. Наконец, осталась еще одна только женщина, крепко прижавшаяся к матери святого Петра. Это была молодая женщина, повисшая у нее на шее и умолявшая взять ее с собой в рай. В это время ангел поднялся уже так высоко, что святой Петр протянул руки, чтобы принять свою мать. Ему казалось, что стоит ангелу еще 2-3 раза взмахнуть крыльями, чтобы оказаться на вершине горы. Но он вдруг внезапно остановил свой полет, и лицо его стало мрачнее ночи. В это мгновение мать святого Петра протянула руки, схватила висевшую у нее на шее женщину, стараясь оторвать ее от себя. Долго она боролась с ней, пока руки женщины не разомкнулись, и старуха не освободилась от несчастной. Когда она рухнула вниз, ангел опустился немного, и видно стало, что он не в силах взлететь наверх. Глубоко опечаленным взором взглянул ангел на старуху. Крыло его отделилось от ее тела, и он дал ей упасть назад в бездну. Затем одним взмахом крыла он поднялся в рай. А святой Петр долго лежал на том же месте и рыдал. Спаситель же тихо стоял рядом с ним. «Святой Петр, — сказал, наконец, Спаситель, — не думал я, что ты будешь когда-нибудь так горько плакать, оказавшись в раю». Тогда старый слуга Господа поднял свою голову и с горечью воскликнул: «Какая цена блаженством рая! Если я слышу здесь рыдания своей любимой матери и вижу страдания своих собратьев!» Лик Спасителя нашего омрачился глубочайшей скорбью. «Разве есть у меня желание сильнее, как всем нам даровать рай чистейшего счастья?» — сказал он. «Разве ты не понимаешь, что только ради этого сошел я на землю к людям и учил их любить ближних, как себя самих? Пока они этого не делают, нет такого места ни на земле, ни на небе, где страдания и печаль не сопровождали бы их».